Пэта. Дома гремела музыка, и толпа нарядно одетых маленьких особ, ростом приблизительно в 3 фута, буйно отплясывала. Сегодня Пегги исполнилось 8 лет. Все стены в ее комнате обклеены афишами самых известных эстрадных групп, состоящих из бритых наголо парней. Эти изображения наклеены поверх старых плакатов с «Покахонтас», а среди ее игрушек было много всяких штучек, относящихся к пластмассовой кукле Брюси, который являлся официальным и постоянным другом куклы Люси. Теперь, когда к Пегги приглашались гости, их строго отбирали в зависимости от половой принадлежности. Тут царил жесткий апартеид. Еще пару лет назад Пэт был бы среди гостей, но только не теперь. Я пробирался через гостиную между танцующими маленькими девочками, которые старались подражать движениям Кайли Миноук в последних ее клипах. Под мышкой я держал подарок от Хэмблис. Глаза Пегги театрально округлились, когда я вручил ей коробку. «С днем рождения, дорогая!» Она разорвала оберточную бумагу и вскрикнула от радости. «Кукла Люси — балерина!» — прочитала она, жадно проглатывая слова, написанные на розовой картонной коробке. «Тебе она понравится. Восторгайся ее изяществом. Не следует давать детям до 3 лет. Осторожно с мелкими деталями, можно подавиться. Авторские права охраняются законом». Пегги обхватила меня руками за шею. «Спасибо тебе, Гарри!» Она протянула мне куклу. «Потанцуй с ней. Потанцуй с куклой Люси под песню Кайли». И мне пришлось немного покружиться с куклой Люси-балериной. Не очень-то много движений можно было совершить с ее руками. Они либо вытягивались вдоль тела, либо поднимались в форме, чем-то напоминающей фашистское приветствие. Зато ноги сгибались, на удивление, легко. Ее бедра были гибкими, как у порнозвезды. Пегги выхватила у меня куклу, чтобы показать одной из подружек. «Посмотри, Агнес», — сказала она, — «кукла Люси-балерина. Осторожно с мелкими деталями, можно подавиться. Фантастика!» Сид была на кухне с другими мамашами. Не знаю, что случилось с папами. Наверное, они находились где-то в другом месте. Моя жена покрывала полиэтиленовой пленкой поднос с закусками. У нее был свой кулинарный бизнес, поэтому в нашем доме всегда имелась еда, предназначенная для каких-нибудь клиентов. Сид подошла ко мне и поцеловала в губы. «Тебе удалось купить куклу Брюси диск-жокей на Ибице?» «Этот вариант, к сожалению, уже весь распродан. До следующей недели поступлений не будет, так что пришлось вместо этого купить балерину Люси». «Никогда у них не бывает достаточного ассортимента Брюси», — сказала одна из мамаш. «Меня это так бесит». «Может, нам не следует так уж поощрять увлечение куклами Люси», — произнес я. Все мамаши уставились на меня в немом изумлении. Многие из них были гораздо старше Сид. Моя жена стала мамой, когда ей исполнилось 25, так же, как и мне. Большинство же из присутствующих дотянули с этим до тех пор, пока их биологические часы чуть ли не пробили полночь. «Ради всего святого! Почему же нет?» — воскликнула одна из них таким тоном, который однажды поверг в благоговейный трепет целую толпу начальников, мужчин средних лет. «Видите ли», — начал я, чувствуя себя неуютно под их осуждающими взглядами, — «разве вся эта концепция кукол Люси-Брюси не порождает нездоровые сексуальные стереотипы?» «Я считаю, что кукла Люси — великолепный образец ролевой игры», — заявила одна из мамаш. «Я тоже так думаю», — присоединилась к ней другая.